Для Али это означало путешествие в один конец, поскольку ей предстояло уйти в центр планеты вместе с Мэри. «Нам надо придумать, как заманить ее на край пятна», — сказала Али. «И как ты это себе представляешь? Стоит тебе только показаться им на глаза, и тебя тут же сапают и приведут к ней, в самую середку пятна, а вовсе не на край. А если я покажу им свою рожу?» «Точно. Все кинутся на утек, а Мэри окружит себя после светами, чтобы спасти собственную шкуру». Они принялись раздумывать над своей дилеммой. Но помощь пришла к ним с совершенно неожиданной стороны. «Так нечестно!» — жаловался Спидо, удаляясь от центра пятна и всей этой суматохи. Ему хотелось оказаться как можно дальше от Мэри. «Это мое место! Я его нашел!» «Да, но мы теперь опять присоединились к Мэри», — втолковывал ему нянь, который некогда заведовал спальным вагоном. В настоящий момент его обязали собирать кровати и спальные принадлежности для междусветов из Артезии, потенциальных будущих скинджекеров. «И что с того?» — горячился Спидо. «Все равно нечестно!» Он пнул кучу кондиционеров. Вершина ее пошатнулась и обрушилась. На секунду Спидо показалось, что в куче что-то шевельнулось, но это ему, конечно, привиделось. «Может, я скажу Мэри, что ты чувствуешь себя обойденным?» — спросил нянь. «Нет!» — перепугавшись, взвизгнул Спидо. Вот уж чего ему никак не хотелось, так это чтобы Мэри узнала, что он от нее откололся. «Нет, я... ничего, я не жалуюсь, я привыкну». «Привыкай побыстрее, потому что теперь, когда она с нами, все пойдет как раньше». Нянь пошагал на охоту за кроватями, оставив Спидо наедине с его мыслями. Оскорбленный и угнетенный, Спидо прислонился к Тандерберду модели 57-го года и наклонился, собираясь чистить грязь и песок со своих вечно мокрых ступней. «Нечестно», — снова прошептал он, и к его потрясению ему ответили: «Еще как нечестно». Он быстро обернулся, и кого, вы думаете, он увидел? На переднем пассажирском сидении красного кабриолета сидела Али-изгнанница. «Мэри всегда и со всеми поступает нечестно», — сказала она, «но при этом ухитряется сделать так, что каждому кажется, будто это как раз то, чего ему хочется. Очень хорошо, что ты раскусил ее игру». Первым побуждением Спидо было бежать к Мэри и рассказать ей, что... Но постой, какой ему от этого прок? Он ничего Мэри не должен. Он ей честно служил в качестве шофера. Сначала на автомобиле, потом на дирижабле, потом на поезде. И как она ему отплатила? Забрала себе его собственность. «Ты не того. Не делай мне больно». Вот и все, что мог пролепетать бедный мокрый мальчик. «Не получилось бы, даже если бы захотела. Худшее, что я могла бы с тобой сделать... это послать тебя в центр Земли, но не бойся, не пошлю, потому что ты, наконец-то, все понял». Она похлопала по водительскому сиденью. «Давай, запрыгивай». Спидо оглянулся вокруг, не видит ли их кто, и запрыгнул, не затрудняя себя открыванием двери, так, как в его воображении всегда поступал Джеймс Бонд. С мокрым плюхом он шлепнулся на бархатное сиденье. «Положи руки на баранку», — приказала Али. «Давай, давай». «Зачем? Я никуда не собираюсь». «Очень жаль», — сказала Али, «потому что все, что есть на этом мертвом пятне, в том числе и эта машина, могло бы опять стать твоим». Спидо вздохнул. Он понимал, к чему она клонит. «Для этого я должен перейти на твою сторону, так?» «Да нет, тебе даже этого делать не придется. Все, что мне нужно, это чтобы ты заманил Мэри на край мертвого пятна». «А потом?» «А потом не твое дело. Дальше я сама». Спидо покачал головой. «Если я это сделаю, а ты причинишь Мэри какой-нибудь вред, все узнают, что это я тебе помог». «Думаю, ты достаточно сообразителен и перехитришь Мэри так, что никто не догадается о твоей роли». Спидо окинул взглядом окружающие груды богатств и обрел вдохновение. «Мы сейчас у северного края пятна, но, думается, я смогу завлечь ее к южному. Идет? За час доберешься туда?» Али кивнула. Спидо отправился притворять план в действие, твердо уверившись в одном. Али права. Он достаточно сообразителен. Даже очень сообразителен. И он это докажет. В сердце Тринити после света уже приступили к расчистке территории. Убирали кучи, двигали мебель, словом, создавали себе жизненное пространство под открытым небом. Здесь должны были поселиться сотни детей, подопечных Мэри Хайтауэр. Для междусветов из Артезии выделили особое помещение. Их уложили на удобные кровати, заправленные с военной аккуратностью. Все говорило о том, насколько важны эти спящие души, которые, проснувшись, пополнят отряд скинджекеров. Мэри устроила себе салон в самой середине мертвого пятна с бомбой в качестве главного предмета обстановки, словно это было некое модернистское произведение искусства. Тем временем пять ее оставшихся скинджекеров собрались на срочное совещание и начали планировать поездки в Вашингтон, на Ближний Восток, в Россию и прочие места, где можно будет раздобыть ключи к Армагеддону,